Глава восьмая. Е. Вэньце. Ван снял комбинезон и шлем. Рубашка промокла от пота, как бывает после привидевшегося кошмара. Он вышел из института, сел в машину и поехал по адресу, который дал ему Дин И, к матери Ян Дун. «Эра хаоса, эра хаоса, эра хаоса», — крутилось в голове Вана. «Почему солнце в мире трех тел ведет себя так странно? Встает и заходит, как ему заблагорассудится. Ведь неважно, какая у планеты орбита, круговая или эллиптическая, ее вращение вокруг звезды всегда периодично. А тут полная нерегулярность. Разве так бывает?» Ван рассердился на себя и затряс головой, чтобы вытряхнуть из нее эти мысли. «А это же всего лишь игра. Но я проиграл. Эра хаоса, эра хаоса, эра хаоса. А ну стоп! Какого черта я все время думаю об этом?» И скоро ответ нашелся. Последний раз он играл в компьютерные игры, будучи еще студентом. За это время оборудование для подобных развлечений шагнуло далеко вперед. Виртуальная реальность и мультисенсорное взаимодействие относились к тем эффектам, испытать которые у Вана-студента не было возможности. Несмотря на это, он четко уяснил себе одно — ощущение реальности происходящего в трех телах достигается не за счет продвинутого интерфейса. На третьем курсе университета Ван посещал лекции по теории информации. Однажды профессор показал им два изображения. Одно было знаменитой панорамой времен династии Сун по реке в день поминовения усопших. Богатое, красочное полотно со множеством тщательно выписанных деталей. Второе — фотография неба в ясный солнечный день. Необозримая синяя даль с одним единственным еле заметным облачком. Профессор спросил, какое из изображений содержит больше информации. Правильный ответ был таков. Информационная насыщенность фотографии и ее энтропия на два порядка больше, чем у картины. Также обстояло дело и с тремя телами. Игра содержала огромное количество глубоко скрытой информации. Ван интуитивно чувствовал это, хотя дать конкретного объяснения не мог. Внезапно он понял, что создатели трех тел подошли к своей игре иначе, чем дизайнеры других игр. Обычно те стараются впихнуть в картинку как можно больше подробностей, чтобы усилить чувство реальности происходящего. Создатели трех тел поступили наоборот. Они оставили только минимально необходимое количество информации, маскируя таким образом намного более сложную реальность, совсем как в фотографии неба, кажущейся поверхностному взгляду пустой. Ван вновь мысленно погрузился в мир трех тел. «Летящие звезды. Ключ к решению должен быть в них. Одна летящая звезда, две летящих звезды, три летящих звезды. Что бы это могло значить?» И тут он обнаружил, что приехал на место.